«У меня есть две новости, Петь. Хорошая и плохая». Утро тогда вообще не было добрым. И я был рад тому, что какая-то хорошая новость меня ожидала. Кошка наблевала на кровать. Я понял, что не купил и не приготовил ничего на завтрак. Я ударился головой об открытый кухонный шкафчик. Я рассыпал кофе, я наступил на кошку, я не мог найти ключи, я стоял на остановке и не мог вспомнить, выключил ли я плиту. Я возвращался и опоздал на автобус, а следующий исчез в провале пространства и времени. И вот я успеваю. 7 минут до открытия магазина, где я нес верную службу уже 7 лет. 7 лет продаж резиновых, латексных, силиконовых и виниловых изделий, удовлетворяющих различные плотские желания клиента. Я никогда не жаловался на работу. Хорошая зарплата, хорошее начальство, мощная сеть, которая не планирует разваливаться. Я жаловался и жалуюсь на прокачку моей удачи, скорее так. Кажется, все очки опыта я периодически вкладываю куда-то не туда. Даже если мне кажется, что мне везет, то потом это выходит боком. Так вот, залетаю я за 3 минуты до открытия, пытаюсь открыть входную дверь, но не выходит. И тут понимаю, что я не снимал дверь с сигналки. А это и не требуется. Потянув ручку вниз, я осознал, что дверь и вовсе открыта. Сразу куча мыслей, как я вчера забыл тут все закрыть, как цыгане вынесли кассу, как дворовые собаки растащили резиновые члены по району, как бомжи поселились в примерочной. Но нет, просто начальник решил зайти в гости, и сделал он это крайне рано. Во всяком случае, если судить по пустой пачке печенья и 2 грязным кружкам с остатками кофе. И дальше ни здрасте, ни чего-то еще. Сразу вот 2 новости у него. «Здравствуйте, Василий Петрович. Я вас внимательно слушаю». «Помнишь, Петя, мы тебя отправляли, как лучшего нашего сотрудника, в командировку. Думаю, тебе тогда понравилось». «Мне не понравилось. Какой-то слет производителей секс-кукол в отеле под Питером, где 2 дня обсуждали ПВХ-материалы. 2 дня. Да, конечно, помню». «У нас для тебя новое предложение. Думаю, тебе будет интересно». «Вы, главное, вместо меня опять Свету на эту точку не сажайте, а то после ее отчетов я тут полная неразбериха». «Посмотрим. Так вот, Петь, мы отправляем тебя в Японию слушать лекции крупного производителя от индустрии игрушек для взрослых». Он махнул рукой в сторону витрины, которая была выделена именно под этот бренд. Почти все товары были похожи не на то, чем они являлись. Скорее, на всякие термосы и тостеры. «Но, Василий Петрович, я же не знаю японского, как мне их слушать?» «Я пробил за этот момент. Все окей. Там будет табло, где будет идти текст на английском. Ты же знаешь английский. У тебя же там какой-то интермедиат, да?» «У меня был именно что интермедиат. Но зачем расстраивать старика? А стоило. Сейчас бы не было чудаковатой фобии, которую я привез в качестве сувенира. Кто-то из Азии привозит работу для КВД, а кто-то я». «Ну вот и порешили. Собственно, тут тебе и хорошая, и плохая. Поедешь, посмотришь там все. Но поедешь на работу. Ха-ха. Ага. Казалось бы, живи и радуйся. Когда еще ты полетишь в Японию не за счет своего бюджета, который бы, если и потянул такое путешествие, то надорвался. Что ж, хорошая часть новости оказалась миниатюрной, что азиатка, и постепенно таяла, будто жировые прослойки говядины вагю. Но мне еще предстояло раскрыть эти особенности моего путешествия. До моего вылета была неделя. Все это время я, естественно, продолжал ходить на работу, рассказывая и показывая. Пожалуй, единственным минусом моей работы было то, что она была скучная. Ко мне приходили люди за 40. Я им проводил экскурс в специфику различных устройств и субстанций. Они кивали, оставляли деньги, будто купили ноутбук, и уходили с непрозрачным пакетом за дверь. Конечно, были и поехавшие всех мастей, но обычно это никак не было связано со спецификой работы. Таких персонажей я бы повстречал, даже торгуя шаурмой. За оставшуюся неделю они тоже были. И хлеб спрашивали, и требовали 5000 с утра поменять, и ФСБ мне грозили. Но я уже на них меньше рефлексировал, ведь голова была занята. Неделя. Неделя, чтобы пристроить кошку в адекватные руки, с учетом, что все знали, кошка сложная. И это еще мягко сказано. У нее было довольно бурное детство, пара операций и все прочее. Это несколько сказалось на кошачьем чердаке, где поселились голуби безумия. В итоге отозвалась полузнакомая девушка, которая в свое время промышляла аптечным ковбойством, а на момент нашей переписки страдала программированием. Она успешно воспитывала мини-пига, так что мы оба решили, что кошка не проблема. Неделя прошла. Кошка привыкла спать на спине 30-килограммового хряка. Я купил чемодан, мне дали билеты. И вот я лечу в Токио. 9 с лишним часов, рыба или курица, конфеты, которые вызывают тошноту, и горячая стюардесса еврейского происхождения. В целом все шло от нормально до неплохо. Плохо оказалось на месте. Там я списался с шефом через мессенджер и получил адрес, который имел к Токио примерно нулевое отношение. Хвала Каме, найти Wi-Fi было легко. Он был стабилен, и я худо-бедно нагуглил в Яндексе, как купить билеты и все прочее. Далее вот было хорошо. Или нет? Как посмотреть? Я бы, наверное, с удовольствием погулял этот день по Токио или отвез в каком-нибудь баре в Саппоро, в которое я и направлялся. В итоге я провел энное количество времени в новеньком синкансене, который придумали пустить через всю страну годом ранее. Будто бы еще один самолет, но все же комфортнее, а за окном что-то, кроме облаков. Очень даже что-то. К утру я был на месте, как мне казалось. Благо, на улице было лето, потому что температура Токио и Саппоро все же порядком отличалась. Я стоял, держал чемодан и неистово ковырял интернет в поисках ответа на вопрос, что делать дальше. Разумеется, я не мог ни у кого это спросить. Интермедиат мне не очень помогал. Просмотр всех серий «Стального алхимика» тоже. Вот именно тогда я краем глаза начал замечать что-то странное. Будто бы чей-то пристальный взгляд. Я отрывался от телефона, оглядывался по сторонам, но ничего не видел. Тыкаю по дисплею дальше, а кто-то продолжает пыриться. Я даже вспомнил все истории про извращенцев, но все было цивильно. Люди куда-то спешат. Кто-то с чемоданами, кто-то с атипичной пневмонией, кто-то первый раз за 5 лет вышел из дома. Все было в порядке, кроме моего дискомфорта от неведомого и невидимого взгляда. Пристального, хищного. Я тогда решил, что просто где-то сидит кошка и охотится на мою ногу. Следом пришла мысль, что это тануки. Я даже посмеялся, напугав какую-то пожилую пару лет 200 отроду. А потом мне интернет дал нужную информацию, и все мое внимание сместилось туда. И было уже не до смеха. Место, которое мне было надо, это не что-то в Саппоро, а очень даже отдельный город. Шеф несколько напутал, или ему кто-то не так сказал. Короче, я влетал на некоторые расходы. Благо, пустой я не полетел. Благо, вызвать такси можно было без знания языка. Благо, за его рулем был Айн, который приехал из России лет 20 назад. Он знал, куда меня везти, знал, где мой отель, знал, где проводятся мероприятия, где поесть и как решить все проблемы в мире. Давно ни с кем не общался в полной мере, короче говоря. И вот, стою я наконец-то в точке Б. Жопа мира. 1050 населения. Достопримечательности, какой-то завод и какой-то завод. Что загнало огромную адалт-корпорацию в такие дебри, неизвестно. И комнату мне, разумеется, забронировали не в отеле классического стиля, а в свежепостроенном сером здании. Конечно, я не был удивлен. Мы нефть не качаем. Спасибо, что не хостел. Но место проживания все же вызывало тоску. Таксист меня предупредил, что в городе фиг кто будет принимать оплату картой, так что я сразу же пошел снимать наличные. Ведь есть закон, что когда будет надо срочно, единственный банкомат отойдет в его машинную Вальхалу. Да, его потом откачают, но это все лишние нервы. А понятия «нервничать» и «спешить» были крайне неуместны в городе моего пребывания». Никакого муравейника, к которому я готовился. А вот и мой портье. Молодой парень лет 80. Очень медленно брал мой загранник, записывал все катаканой в огромную тетрадь. Сверху вниз, справа налево. Искал мой ключ, искал, куда отложил ручку и все прочее. Спустя две бесконечности ключ был мною получен. Я, купив в автомате колу со вкусом чеснока, отправился спать. Следующий день был первым днем ивента, и я очень надеялся, что все закончится быстро, ведь я хотел найти место, где можно нажраться. Я прям планировал, как это будет. Я сделал вывод, что мой номер был самым-самым во всем отельчике. Да, внутри он был похож на мою комнату в общаге из времен студенчества. Благо без кроватей в три яруса и бухих околочеловеческих существ. Да, никакого кабельного и очень слабенький Wi-Fi. Да, пол мне явно забыли помыть, но у меня одного дверь была обита материалом. Вроде кожзам или замша. Сложно сказать точнее, а спросить было не у кого. Плюс моя дверь была явно самая толстая. Остальные были сделаны из тонкого и хлипкого материала. Вероятнее всего, ДВП. Разумеется, я долго не мог заснуть на новом месте. За окном была тишина, абсолютно неестественная для меня. В самом отеле была тишина. Пойти ночью было некуда. Интернет внезапно отключился. Оставалось только читать книги. Тут выбор был невелик. Либо Роберт Говард, которого я прихватил с собой, либо Библия на английском, которая нашлась в тумбочке. Альтернативой книге был телевизор, где можно было смотреть что-то очень интересное, но абсолютно непонятное. Вдруг грохот. Возможно, грохотнее это у меня дома, я бы даже не заметил. Но тогда это было громко. Это было так громко, что, как мне показалось, я подскочил с кровати во всю высоту двухметровой комнаты. Я подбежал к двери. С той стороны слышались какие-то крики, стук, беготня. Попытка выйти провалилась. Дверь заклинила или ее кто-то подпер. Я наклонился, намереваясь что-то разглядеть в щель снизу. И тут моя рука попала в липкую лужу. Кровь затекла в номер из коридора. Вдруг кто-то заорал у меня прямо под ухом. Я отшатнулся и почувствовал удар. Открыв глаза, я понял, что не заметил, как уснул. Сражаясь с одеялом, я упал за кровать, боднув стену. Да еще и колу пролил. Матерясь, я кинул одеяло с подушкой на пол и лег спать уже осознанно. Это сработало. Остаток ночи я провел в безмятежности. Человек предполагает, а унылые конференции бесконечны. Нет, там все было по высшему уровню. Я даже забыл, что я где-то очень далеко на севере, и что Wi-Fi ловить все труднее. Раздавали бесплатные напитки, носили бесплатные бутербродики, иногда давали походить и посмотреть продукцию. Но я предпочитал смотреть местный фуршетный стол, или как там его правильно обозвать. Вероятно, конференция была бы менее унылой, если бы я ее слушал, а не читал. Или если бы я читал ее по-русски. Или если бы я просто потусил в каком-то из крупных городов. Или даже в том, вот где я был. Но бесконечный. Я вышел на свет Божий, когда его уже не было. Снова торговый автомат. Снова никакого алкоголя. Я бреду к себе в номер. Возле отеля на меня свалился подарок судьбы за все мои мучения. Будто лут с проблемного босса. Рай через страдания. Тот самый таксист сидел на ступеньках и приветливо махал мне. Я поздоровался, он постучал по пакету, где что-то приветливо зазвенело. Откупорили мы первые бутылки, спрятавшись за мусорными баками отеля. Под окнами номера, где был выключен свет, что давало надежду. Номер пуст. Никто из нас не был уверен, можно ли вообще пить на улице в этом городе. Но оба были уверены, что такой вечер идеален для вливания в себя пива и саке. Вернее, это было что-то из саке, разлитое в жестяные банки. Сложно сказать. Хоть было и лето, мы, конечно, начали мерзнуть, и я уже, окосев, предложил подняться в номер. Так мы и пошли, позвякивая мимо портье. Он что-то писал в свою толстую тетрадь, бормоча под нос с интонацией, которую я не смог воспринять как что-то конкретное. То ли он так выражал задумчивость, то ли он нас проклял. В комнате мы продолжили возлияние и обоюдные жалобы на жизнь. Айн рассказал, как он переезжал в новую страну 300 лет тому назад, а я поведал удивительную специфику торговли резиновыми пенисами. Жаль, что к утру я не помнил детали обоих сторон этого диалога. Или это было два монолога? А, да, я же не помню. Ночью опять что-то происходило. Это мне рассказал таксист, когда сам вызывал себе такси, чтобы доставить свою больную голову на станцию и ехать куда-то там. Чего-то конкретного он не помнил, но точно слышал какую-то беготню и как стучали во все двери на этаже. Он даже хотел открыть дверь и выглянуть наружу, но не смог этого сделать, ибо сила притяжения пола была самой мощной силой на планете. А я же ничего не слышал от слова совсем. Флаги упали, свет потух, и всю ночь я смотрел на забег гигантских красных зайцев, пока утром не проснулся от разрывного выстрела в голову. Мне же тоже нужно было ехать. Предстоял следующий день конференции. Я немного прибрал объедки, доел чипсы, купил в автомате бутылку воды известного мне бренда и отправился выполнять свои рабочие обязанности. День прошел в одном целостном болезненном порыве. Я старался поспевать за субтитрами, теряя связь предложения и забывая с вокабулярс. В перерывах бегал на поиски воды с лимоном. Не только в перерывах бегал в уборную, то освежиться, то еще по всяким делам. Та штука из сока явно не пошла на пользу. Однако к вечеру меня отпустила. Или подействовали таблетки, которые мне дала девушка, прибывшая откуда-то из Чехии, или просто случилась ирония от вселенной. Вот, все, ты полностью свободен. Иди куда хочешь. Да-да. Да. В этот раз я успел забежать в местный магазинчик с самообслуживанием и там купить пару супов, которые не нужно было готовить. В отеле было что-то вроде общей кухни, где стояли чайники и допотопная микроволновка. Я был полон решимости этим добром воспользоваться. К супу взял еще какие-то лепешки. И пошел куда хочу. Прямо к себе в апартаменты. В уже родные 10 квадратных метров. Приготовил я все. Сижу, ем, читаю книгу. Смеркается. Казалось бы, очередной унылый вечер, который медленно переползает в ночь. Медленно и уныло. Когда стало совсем уж темно, меня посетила мысль, а не сходить ли мне на набережную? Да, вот так внезапно я сообразил, что городок-то вообще-то стоит на побережье. Начинаю я вставать, и тут... Бам! И еще, и еще! Я сначала решил, что опять сплю, но от великой грации разлил на себя остатки еды. Пусть ужин был уже и холодным, но избавил от мыслей по поводу иллюзий происходящего. Грохот стал тише и разнообразнее. Я не мог понять, что происходит, и решил, что быстренько приоткрою дверь и посмотрю. Ага, не тут-то было. Как и в моем сне, дверь заклинила. Да еще и ручка дверная была горячей, словно по коридорам носился Кевин МакАлистер. Поднималась волна криков. Кто-то бегал мимо моей комнаты и кричал по-японски. Опять глухие удары. Я понял, что это стук биты. По стенам и, вероятно, по головам. Затем снова грохот. И тут до меня дошло. Что это выстрелы? Тут же у меня отпало любое желание покидать помещение, и я постарался встать максимально напротив двери. Вовремя. Две пули прошили полотно. Меня бы точно зацепило. Первая вышибла дверную ручку, вторая пробила косяк. Дверь все еще стояла, защищая меня от нападения неизвестных. Они попытались выбить ее, стучали по ней битами, стреляли еще несколько раз, били по ней плечом и ногами. Все бесполезно. Видимо, испробовав все, они решили повторить прием Джека Торренса, но топор дополнили длинными ножами. Один удар, 2-3 попытки проковыряться лезвиями, второй удар, снова ножи. Я уже решил, что все. Найдут меня в паре чемоданов, но зато в Токио. Как вдруг тишина. Буквально на секунду. А следом прямо под дверью раздались очень эмоциональные японские крики. Затем об дверь ударялись уже не топоры, а чьи-то тела. Потом я услышал громкий тошнотворный хруст. Один, другой. Хруст потише, будто скалкой разминают. Другие нападавшие, крича что-то по-японски, похоже, пытались убежать, но, видимо, у них не вышло. Их далекие вопли становились ближе, и они тоже закончились на... Из-под двери текла кровь. Темное озерцо с какими-то кусочками. Меня вывернуло, и я отрубился. На следующий день меня пыталась допрашивать полиция. Но у них не нашлось никого, кто говорил бы по-русски, А английский у нас у всех был «Интер что-то там». Кое-как я смог узнать, что стал единственным выжившим той ночью, если не считать тараканов. Банда отморозков, прибывшая из соседнего города, обожралась грибов, запив все какой-то дрянью, и пошла требовать сервис получше. Требования выражались в стрельбе из не самых легальных стволов, да кромсания всех далеко не самурайскими клинками. «И вот, прикинь», — говорил я моему другу-таксисту, зашедшему в гости на следующий день. «Они, вот эти из банды, все тоже сдохли, и никто не может понять, что случилось. Как под фуру попали. Шеи у всех сломаны, ноги, руки вывернуты, брюхо разодрано. Жуть. И все трое подохли прямо возле моей комнаты». «Ядрить, Петр, ты счастливчик. Тут, наверное, бродил кто-то еще более обдолбанный, чем они». «Да, меня дверь спасла. Одна нормальная дверь на весь отель. Только вот замок у нее клинит. Но если бы он нормально работал, то я бы тогда вышел и посмотрел». «Кстати, а ты как договорился, чтобы тебе такой сервис обеспечили?» «В смысле?» «Ну, мы тогда пили, у тебя была простая дверь, как у всех. Доплачивал, что ли?» «Что?» «Что?» «Мы повернулись в сторону входа. Кожаная обивка растянулась в улыбке».